Пытаясь хоть как-то отсрочить этап, некоторые блатные прибегали к старому приему, раздевались догола, думая, что в таком виде их зимой на этап не пошлют. Но на Корабельникова, который сам, как ангел смерти, приходил за сырьем для своего карцера, это не действовало. Голову человека связывали и несли из барака через всю зону, проносили через вахту и бросали в сани. Потом его неторопливо везли на штрафняк. Вой замерзающего человека стихал в отдалении. Залива грустно и укоризненно качая головой, провожала еще одного плохого и неразумного зэка. Корабельников меня ни разу не увидел. Страх, что он может увидеть, был одним из сильнейших страхов моей лагерной жизни. Я прятался от него, благо это было и нетрудно. А в конце декабря 1938 года меня отправили на третью командировку, откуда привезли весной, когда командировка наша почти уже вымерла. И головной лагпункт был тихий и малолюдный. Зимой новых этапов не было, а большинство старого лагнаселения оказалось на кладбище. И штрафняк был закрыт, а сам Корабельников по спецнаряду отправлен в управление для выполнения новых заданий. А летом 1940 года я получил пропуск и уехал бесконвойным на сплав. Когда я вернулся, то, пользуясь пропуском, пошел на бывший штрафняк. Зона была покосившаяся, в некоторых местах заваленная, проволока с запретки вбита в землю. Страшная, неживая сырость была в осевших бараках. Сколько людей прошло через них. За зоной стоял хорошо срубленный дом, где жила охрана и один заключенный — Корабельников. Лагерные шалашовки, побывавшие на штрафнике, рассказывали, что начальник штрафной жил с охраной душа в душу, хорошо и весело. Лагерных женщин приводили туда мыть полы и развлекать конвоиров. Корабельников знал, что нужно начальникам. Недалеко от зоны я увидел странное сооружение, похожее на сруб колодца. Нелепая круглая крышка валялась на земле, почти невидная среди густо поднявшегося иван-чая. Земля вокруг страшного сооружения была неровной, вздыбленной в нескольких местах. Не сразу я догадался, что это кладбище, круглые могилы. А Корабельникова я больше никогда не встречал и ничего о нем не знаю. Хотя, став вольно наемным, расспрашивал о нем наших ребят в управлении и на других лагпунктах. Я думаю, что его расстреляли, когда по всем местам заключения искали и забирали людей, имевших какое-либо отношение к убийству Кирова и его расследованию. Наверное, дотошные и верные служаки, такие же, как Корабельников, добрались до него. И тут уж ему ничего не помогло, никакая верная служба. Но должен был сам понимать, работа есть работа. От того, что Корабельникову выстрелили в затылок, я не получил никакого удовлетворения. Мне он кажется по-прежнему живым. Когда я думаю о нем, хотя я стараюсь это делать как можно реже, меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы. В моем воображении этот маленький и ничтожный человек дослужился до большого чина. Он стоит неподалеку от главного его бога, от Сталина. Полковник Тарасюк. В лагере только первые 10 лет страшно, потом привыкаешь. В этой лагерной присказке, кроме веселья висельника, присутствует и немалая доля здравого смысла. В условиях сколько-нибудь обычной лагерной жизни зэк, проживший 2-3 года, имеет шанс отбыть весь свой срок. К лету 41-го мы уже были спокойными и обычными лагерниками. Кто не выдержал, того списали по литеру «В». а уцелевшие приспособились, пристроились к работе полегче.